Положив ключи на место, она опустила крышку и защелкнула замок. «Дипломат я беру себе. Он принадлежит моей дочери», — тоном нетерпящим возражений заявила она. Соня толком не понимала еще, какая связь между гаечными ключами и миллиардами. Поэтому дипломат взяла скорее для того, чтобы насолить заловки. Поймав ее полный ненависти взгляд, она поняла, что это ей удалось. 1988. «Флорио!» — во все горло закричал Микеле Профумо, сердито вертя в руках голубоватый листок бумаги. Его низкий, прокуренный до хрипоты голос, пройдя сквозь плотно закрытую дубовую дверь судейского кабинета, расположенного на пятом этаже Дворца правосудия, разнесся по приемной, где секретарь Антонио Флорио, допивая вторую за утро чашечку, просматривал заголовки в своей любимой газете с зажженной сигаретой в руке. До начала рабочего дня оставалось еще 10 минут, поэтому секретарь, услышав собственное имя, раздосадованно закрыл газету и потушил окурок, уже начавший жечь ему пальцы. «Черт бы его побрал!» — с неприязнью подумал он. «Покою от него нет». Он резко встал из-за стола, заваленного папками, и с недовольным видом направился в кабинет. Однако, открывая дверь, уже успел взять себя в руки, и в его взгляде, поверх очков, съехавших на кончик длинного, как у бабы-яги, носа, нельзя было прочесть ничего, кроме почтительного внимания. «Слушаю вас, господин судья». Молодой судья, взглянув на своего секретаря, подумал, что, проведя всю жизнь среди пыльных папок с делами, тот и сам точно покрылся слоем пыли. «Что это такое?» — судья сунул под нос Флорио голубоватый листок. «Обыкновенная анонимка», — невозмутимо ответил Флорио, который давно уже успел излечиться от излишнего служебного рвения. «Я и сам вижу, что анонимка», — прорычал судья и с такой силой стукнул кулаком по зеленому сукну стола, что в окнах задрожали стекла. «Будет этому когда-нибудь конец?» Секретарь с большим интересом разглядывал солнечный луч, пробившийся через заросшие грязью стекла, в котором кружились золотистые пылинки. Они были похожи на звездные тела в космическом пространстве. И Флорио захотелось очутиться внутри этого потока, подальше от пространства кабинета, где на него орут в нерабочее время и требуют ответа на идиотские вопросы. Он терпеть не мог скандалов, по опыту зная, что воевать с начальством — пустое дело. Правды не добьешься, только нервы себе истреплешь. Поэтому ответил уклончиво и вместе с тем уважительно, надеясь, что судья, наконец, смягчиться. «Иногда анонимное письмо может навести на след». Профумо и вправду вдруг успокоился и продолжал уже более мирно. «Это письмо не первое, вы же знаете. Их уже много было. Анонимные письма — наша национальная болезнь», — успокоил судью секретарь. «Вы даже не представляете себе, сколько я повидал их на своем веку, самых разных». «Но эти все одинаковые. Бумага, текст, почерк — все идентично. Даже штемпели на конвертах и те смазаны одинаково. Сами полюбуйтесь». И судья протянул Флорио листок. «Почему вы упрямитесь и отказываетесь допросить Марию Карлоту Равести? Она единственная, кто знает правду», — прочел секретарь. Письма стали приходить давно, как только судья Микеле Профумо начал заниматься делом об исчезнувших миллиардах Равести. Прошло уже 13 лет после смерти старика, а таинственная история не только не прояснилась, но и еще более запуталась. 5 лет назад издательство обанкротилось. Запутавшиеся в долгах наследники оказались в плачевном состоянии, так что им пришлось продать большую часть своей недвижимости, чтобы расплатиться с кредиторами. Во время затянувшегося судебного разбирательства Микеле Профумо ни разу не вызвал к себе Марию Карлот.